Интерлюдия пятая. Окружающее пространство поплыло, и доведенная до ручки женщина отчаянно разрыдалась. В ушах раздалось отвратительное шипение, спровоцировавшее непроизвольную вибрацию тела. Через 5 секунд от лица с чавкающим звуком отделилась силиконовая маска и беззвучно взмыла под потолок. Мараджелла в очередной бог весть какой по счету раз обнаружила себя сидящей в жестком, неудобном кресле с фиксаторами для рук, ног, туловища и шеи, где были намертво закреплены не только конечности, но и все тело целиком. Зажатая в притороченной к спинке шлемоподобной колодке голова тоже была полностью обездвижена. «Да что опять не так-то?» — закричала женщина, глотая льющиеся по щекам слезы. «Вы издеваетесь? Я уже почти вывела формулу, а теперь все придется начинать сначала!» Испугавшись собственной дерзости, Мараджелла зажмурилась и сжалась в ожидании неминуемого болезненного разряда. Но в этот раз наказание чего-то не последовало. Робко покосившись из-под прикрытых глаз на постылевшие серые стены узилища, она обнаружила, что обычно транслирующий ее последние воспоминания экран на стене сейчас в тон стенам серел шипящей пустотой. Мараджелла почувствовала комариный укус в плечо, но на этот раз укол не спровоцировал сонливость, а наоборот, стимулировал бодрость. Женщина почувствовала, как застоявшаяся от долгой неподвижности кровь ускорила циркуляцию, отчего все тело и особенно затекшие конечности закололо тысячами невидимых иголок. Вдруг с громким слитным щелчком одновременно разомкнулись все стальные браслеты на руках и ногах. С тихим шуршанием ушли вглубь кресла сдавливающие туловище и шею стальные обручи. Последними разомкнулись фиксаторы на подбородке, и расширившаяся шлем-колодка, освободив голову, отъехала по полозьям высокой спинки на самый верх. «И как это понимать?» — растерянно пробормотала, ошарашенная таким поворотом женщина. «Разминай ноги и вставай! Пошли отсюда!» — донесся из-за спины хриплый рык. Не уловив в нем гнусавого акцента истязателя, пленница испуганно спросила. «Кто вы?» «Твой билет на свободу», — раздраженно фыркнул незнакомец. «А тот, кто раньше здесь со мной был?» «Хорош болтать», — перебил хриплый голос. «У нас нет времени на пустой треп. Либо встаешь и без разговоров делаешь, что скажу, либо я замолкаю, и ты навсегда останешься здесь». Мараджелла остервенело заколотила кулачками по бедрам и икрам, возвращая чувствительность отсиженным ногам. И через 1/4 минуты рискнула встать. Ее слегка повело, и пришлось опереться на высокую спинку кресла. Ноги не подвели и удержали в вертикальном положении. Но на этом испытания, решившиеся на побег пленницы, не закончились. Впервые с момента похищения, получив возможность обернуться, женщина едва не рухнула в обморок, обнаружив за спинкой кресла черного паука размером со слона. Паук беззвучно покачивался на мощных лапах, упирающихся в стыки стен с полом, грозно шевелил полуметровыми серповидными челюстями и таращился на пленницу россыпью ртутных глаз. «Ай, мамочка, нет!» — взвизгнула Мараджелла, когда ей показалось, что лапы монстра шевельнулись, и паук качнулся в ее направлении. «Не ори, дура!» — тут же цыкнул хриплый спаситель. Но поскольку голос донесся от монстра, то вместо того, чтобы успокоить и подбодрить, он еще больше напугал женщину. «Нет, пожалуйста, не надо!» «Да не настоящий это паук, а иллюзорная проекция!» В параллель захрипел спаситель. Но громадный паук на добрый метр качнулся к обезумевшей от ужаса пленнице, и кроме надвигающегося кошмара, Мараджелла уже ничего вокруг не видела и не слышала. Блестящую от яда серпы челюсти надвигающегося монстра стали расходиться в стороны. У несчастной женщины от ужаса отнялись ноги, и она не могла даже отступить. Перегруженное кошмаром сознание поплыло, и Мараджелла даже не почувствовала, как разом три иголки вошли в пальцы руки, мертвой хваткой вцепившейся в спинку кресла. Тройной укол взбодрил женщину, приглушил панику и не позволил ей сойти с ума, когда острые челюсти дотянувшегося до кресла паука рубанули ее тело. А через секунду зажмурившаяся Мараджелла поняла, что благополучно пережила укус монстра и осталась жива-здорова. Гигантский паук же, откатившись обратно в противоположную часть комнаты, снова злобно загипнотизировал ее четырьмя парами ртутных гляделок. Ужас неотвратимой смерти отступил, и Мараджелла услышала, наконец, адресованные ей слова. «Неживой, иллюзия это, чтобы напугать пленника и не позволить отсюда сбежать». «И что мне делать? Ой!» Даже узнав секрет стража, женщина невольно вздрогнула, когда гигантский паук снова качнулся в ее сторону. «Иди к нему! Выход за иллюзией!» Мараджелла нервно облизала губы. «Легко сказать, иди к нему!» Паук был точь-в-точь как настоящий, и добровольно шагнуть в разъявленную пасть такого монстра было до обморока страшно. Преодолеть этот животный ужас не смог даже бодрящий эффект от тройного укола. А что если... Пришедшее на ум, простое как дважды два спасительное решение, придало надежду на выход из патовой ситуации. Мараджелла крепко зажмурилась и шагнула навстречу чудовищу. Не видя кошмарной иллюзии, она легко прошла сквозь нее и, нащупав вытянутыми руками похожую на дверь пластиковую поверхность, снова открыла глаза. Увы, это оказалась не дверь, а спинка кресла капкана. Каким-то непостижимым образом во время слепой ходьбы ее развернуло в обратном направлении, и вместо выхода она вернулась на точку старта. Обернувшись, женщина снова затряслась от ужаса при виде надвигающихся челюстей паука. «Закрытыми глазами найти выход не получится», — прилетела запоздалая ЦУ. «Ты должна преодолеть свой страх». «Я не могу». Паук качнулся к ней, и вместо шага навстречу Мараджелла снова невольно попятилась. «Ну же, быстрее! Времени нет!» Стал подгонять хриплый голос. «Если не сделаешь это немедленно, подведешь не только себя, но и рихтовщика, который черти через что прошел, чтобы вытащить тебя отсюда!» «Рихтовщик? Он здесь?» «Разумеется. Лежит наверху, тяжело раненый. И срочно нуждается в твоей помощи. Кстати, то, что я тебе помогаю, целиком его заслуга». Страх за здоровье друга пересилил ужас перед ядовитыми челюстями паука. Трясясь, как осиновый лист, Мараджелла, разведя пальцами веки, с широко открытыми глазами шагнула навстречу надвигающемуся монстру. Она увидела, как расходятся блестящие от яда паучьи челюсти, и если б не удерживающие веки пальцы, от этого леденящего кровь зрелища точно бы зажмурилась. Но глаза до конца продолжали оставаться открытыми, и это позволило женщине заметить, как в роковой момент удара челюстями по ее бокам из разъявленной паучьей пасти показался конец веревочной лестницы. И как только Мараджелла ухватилась за этот подарок судьбы, реалистичная иллюзия ужасного паука мгновенно развеялась. Она увидела над собой квадратный распахнутый люк в потолке со спускающейся оттуда веревочной лестницей. «Умничка, ты сделала это!» — пропел похвалу хриплый голос. «Теперь скорее наверх!»